Отец Паисий, просим, просим, откушайте с нами рыбца, холодца, карася и порося. Развязно болтал Абадор, озирая сутулую фигуру в затертой, облитой свечным воском рясе. Спаси Бог, уже позавтракал. Батюшка все же подсел к столу и отщипнул зеленую виноградину. Он всеми силами избегал смотреть в лицо Абадора и смущенно прятал красные обветренные руки в длинные рукава. Нет, пожалуй, я был неправ. Стоило ему взглянуть чуть пристальней, и впечатление о нем менялось. Чистейшая душа, наивная, но несгибаемо праведная, светилась в его небольших прозрачно-светлых глазах. Как идет строительство? Жуя крылышко, прочавкал Котобрысов. Вот по этому поводу я, собственно, и пришел. Строители не уложились в смету. Требуют денег. Священник опустил глаза и покраснел. Не смущайтесь, батюшка. В голосе Котобрысова звенело сочувствие. Когда моего любимого Аристипа упрекнули в том, что его слишком часто видно у золоченых дверей вельмож и богачей, то этот великий муж древности с достоинством отвечал: «Врач всегда сам приходит к больному, ибо он знает, что ему нужно. А вот богачи не в состоянии осмыслить своих истинных потребностей». Батюшка согласно кивал, избегая смотреть в сторону управляющего. После завтрака Абадор вызвался показать мне имение, дабы выбрать место для алхимического полигона, моей будущей лаборатории. Экскурсию он начал с пристани из белого камня. Пришвартованные катера покачивались под резким северным ветром. На одном из них Вараксин ежедневно летал в Петербург. Часа полтора мы созерцали восстановленный барский дом, почти дворец. По словам Абадора, это загородное имение до революции принадлежало высокородным вельможам. В прошлом веке оно прошло все стадии деградации – от колонии для малолетних преступников до больницы для душевнобольных. Но теперь сам дух несчастья и запустения был изгнан за электронные рубежи охраны. Вокруг имения был возведен тройной забор, и по периметру круглосуточно маневрировали охранники. Великолепный особняк, летний павильон, копия Петровского Монплезира, реликтовые, чудом выжившие деревья, старинный парк, гроты и правильно округлые пруды с ажурными мостками выглядели трогательно и живописно. На ярко-зеленом выбритом лугу горцевали черные лоснящиеся кони. Легкие, как мухи, жокеи правили драконами из моего ночного видения. Небольшой одноэтажный особнячок стоял уединенно в старой дубовой роще и был лишь наружно отреставрирован. В нем Абадор и намеревался разместить алхимический цех. Цокольный этаж еще не имел внутренних перекрытий, и под ним просматривался старинный подвал с высокими сводчатыми арками, выложенными красным осыпавшимся кирпичом. «А теперь прошу на аудиенцию к светлейшему Рубену Яковлевичу». Мы вновь вернулись во дворец и по парадной лестнице вознеслись на третий этаж. В стенных нишах, соперничая с коллекцией Эрмитажа, зябли античные боги. Потолки в золотой лепнине, облаках и пухлых купидонах, несомненно, сообщались с небесными эмпириями. По сквозной анфиладе комнат Абадор ввел меня в кабинет хозяина. «Друг мой, наш обожаемый Рубен Яковлевич у себя в кабинете вершит великие дела. И если завтра задрожат котировки ведущих валют, сорвется северный завоз или где-нибудь в Новой Зеландии столкнутся наливные танкеры, если лопнет крупнейший нефтяной картель или Ливия закроет все свои скважины, или, скажем, случится небольшая революция в нефтедобывающем регионе, значит, Рубен Яковлевич немного подергал за ниточки в своем кабинете.